Глава третья. «Не целую, я сделала себе маску», — предупредила она его, едва шевеля губами. «Ты не представляешь, как я устала. Все выходные с этими истеричками-кореянками. Пожалуй, приму ванну и лягу спать». «Ужинать не будешь?» «Нет, пришлось тащиться в Риц, и я переела. А как ты, все в порядке?» Не подняла головы. Растянулась на диване, листала американский Vogue. «Ты только посмотри, какая пошлятина». Нет, Шарлю вовсе не хотелось смотреть. «А где Матильда?» «У подруги». Схватился за ручку двери и неожиданно впал в уныние. Стоял на пороге кухни, спроектированной специально для них одним приятелем Лоран, с дизайнером, творцом пространств, креатором объемов, специалистом по свету и прочей ерунде. Фасады из светлого клена, широкие хромированные пилястры, доломитовая столешница с врезанной мойкой, раздвижные дверцы, встроенный холодильник, плита, духовка, вся техника от Мили, вытяжка, кофемашина, винный бар, пароварка, ну и все, что полагается. О да, она была хороша, правильная, светлая, чистая, красиво, как в морге. Проблема лишь в том, что есть было нечего. Дверца холодильника забита баночками с кремами, пенками, сливками и молочком. Но, увы, не с лугов и зени, а совсем с другого луга, того, что с заглавной буквы. Еще кола лайт, йогурты 0%, полуфабрикаты в вакуумной упаковке и замороженные пиццы. Правда, Матильда завтра улетает. А это она задавала ритм тому немногому, что здесь все еще жарили и варили. Лоранс готовила только для гостей, но гости, похоже, все перевелись из-за непредсказуемого графика ее работы и его постоянных командировок. Теперь все сводилось к оплате счетов. Но поскольку он только что твердо решил не печалиться больше о всякой ерунде, то достал свежий номер «Монитор» и пошел ей сказать, что перекусит в ближайшем кафе. «Постой», — сморщилась Маска, — «а что-то с тобой стряслось?» Наверное, вид у него был удивленный, потому что она добавила: «Ты подрался?» «А, ты об этом?» «Это было так давно, в другой жизни». «Да нет, я на дверь налетел». «Ужас какой!» «О, бывает и хуже. Я про голову». «А, ты уверен, что все в порядке? Вид у тебя странный». «Я голоден. Ты идешь со мной?» «Нет, я же тебе сказала, что с ног валюсь». Пролистал свой еженедельный молитвенник, смакуя антрикот, и заказал еще одно пиво, чтобы доесть картошку фри, размокшую под биарнским соусом. Ел с удовольствием и с интересом, как-то по-новому. Взглянул на страницы тендеров. Усталость как рукой сняло. То ли у Алексиса выспался, то ли в Лёв-Эспери. Попросил кофе и встал, чтобы купить пачку сигарет. Но перед кассой повернул обратно. Из солидарности. Больше не курить – всего лишь способ запутать самого себя в причинах своей тоски. Больше не курить – это как клин клином вышибают. Мысль не его. Сел, повертел в руке кусочек сахара, подковырнув ногтем белую обертку, подумал. Что она делает в этот момент? Без 20:10. Наверное, они еще за столом? Или ужинают на улице? Так ли сегодня тепло, как было вчера? Нашли ли девчушки достойный аквариум для мсье Блопа? И в каком состоянии нынче после ночевки старших помещения для сёдел? Остались бы довольны братья-аристократы, вернись они, скажем, из ссылки. Закрыт ли въезд на луг? А большой пес? Опять в изножье их нянни? А что она? Сидит у камина? Читает? Мечтает? Если да, то о чем? «Думает ли она о...» Последний вопрос оставил незаконченным. Больше полугода сражался с призраками, только что смолотил гору картошки, чтобы наверстать время и отпустить ремень, и больше не хотел терять из виду свой главный приз. Он не чувствовал усталости. Обвел карандашом 2-3 проекта, которые показались ему интересными, вспомнил о деле чрезвычайной важности. Должен найти барсука в Нью-Йорке. Ее фамилию он не знает, но уверен, что если напишет «Мадемуазель Кейт Ле Веспери», почтальон найдет и вручит ей ее крем. Позвонил Клэр, рассказал об Алексисе, позабавил. Ему нужно столько всего ей рассказать. «Завтра утром у меня очень важное слушание. Я обязательно должна перечитать дело», — сокрушалась она. «Может, пообедаем на днях?» В тот момент, когда она уже собиралась повесить трубку, окликнул ее. «Да? Почему мужчины такие трусы?» «Уф! А почему ты меня вдруг об этом спрашиваешь?» «Не знаю. Много встреч было в последнее время». «Почему?» — вздохнула она. «Наверное, потому что детей не рожают. Извини за банальный ответ, но ты застал меня немного врасплох. И потом в голове у меня завтрашний суд. Но ты сказал это из-за меня?» «Из-за всех вас». «Ты что, головой ударился?» «Да. Подожди, сейчас покажу». Клэр в растерянности положила мобильный на стопку материалов очередного грязного дела. Он завибрировал. На экране обнаружила расцвеченное лицо брата, рассмеялась и вернулась к своим очистным сооружениям. Алексис в шлепанцах и фартуке перед газовым барбекю. Как же это приятно. А у братца сегодня вечером такой веселый голос. Значит, он ее нашел, свою Анук. Заблуждалась она, грустно улыбаясь.